Глава 15. Война на пороге. Стерн и Беатрис простояли несколько секунд близ своей лестницы, лишившись дара речи и даже возгласами, не способные выразить то смятение чувств, которое возбудило это необъяснимое явление. Но чуть погодя Беатрис с бессловесным криком упала на колени рядом с круто вздымающейся стеной башни. Она закрыла лицо ладонями, и сквозь ее пальцы заструились слезы радости. «Спасены! О, мы спасены!» — твердила она. «Там люди, и они идут за нами!» «Есть вероятность, и очень небольшая», — отозвался он, «что эти лодки, каноэ, пироги или что-то там еще принадлежат белым людям, отдаленным потомкам немногих, чудом переживших катастрофу. Есть ничтожная вероятность, что эти люди цивилизованны или близки к тому. Почему они идут сюда через Гудзон в такую темную пору? С какой целью и в какое место? Мы и догадываться обо всем этом не можем. Мы можем только ждать и наблюдать, готовые ко всему». «Ко всему?» — переспросила она. «Ты видел, как я стреляю? Ты знаешь?» Он взял ее руку и сжал. И опять воцарилось молчание, ибо началось долгое бдение здесь, в тени башни на крыше. Ни один из них не произносил ни слова около четверти часа. Наконец Стерн произнес. «Смотри-ка, смотри. Огоньки гаснут. Каноэ не иначе как вплотную приблизились к берегу острова, и теперь их прячут под деревьями. Люди, кто бы они ни были, высаживаются на берег». «А потом?» «Подождем, посмотрим». Они постарались набраться терпения. Беатрис, поглощенная наблюдением, учащенно дышала. И даже инженер чувствовал, что сердце его бьется ускоренно. Между тем, далеко на востоке, над плоскими и унылыми руинами Лонг-Айленда, небо засеребрилось за тончайшим покрывалом перистых облаков. Всходила бледная луна. Далеко внизу ветер заиграл густыми кронами в Мэдисонском лесу. Летучая мышь неуверенно закачалась у стены башни, а затем унеслась по дуге во мглу. Где-то высоко над головой снова разразилась горестной жалобой. Беатриса дрогнулась. «Они будут здесь довольно скоро», — прошептал ее голос. «Не лучше ли нам спуститься и взять оружие?» «В случае чего...» «Да, ваша правда», — согласился он. «Погоди немного». «Слышишь?» «Что это?» — воскликнула она внезапно, задержав дыхание. К северу от башни, глухо и едва слышно, раздавалось дробное биение, до странного дикарское. «О, небеса!» — вырвалось у Стерна. «Боевая тревога! Там-тамы, будь я проклят!»